Это одно из самых главных моих сокровищ. Соломонов ключ. Есть основания предполагать, что мой экземпляр идентичен копии ключа, принадлежавшей величайшему авантюристу XVIII века Джакомо Казанова. Обратите внимание, с переплета срезано имя владельца, но осталось достаточно, чтобы разобрать нижнюю часть букв, а они в точности соответствуют подписи Казановы, которую я обнаружил в Национальной библиотеке. В своих мемуарах он пишет, что Соломонов ключ был у него конфискован во время ареста в Венеции за занятие черной магией. Именно его я и приобрел в Венеции, возвращаясь в Александрию после одного из моих путешествий. Он поставил на место драгоценный том и снял с полки толстый валюм, обернутый пергаментом. Чуть было не забыл представить вам наиболее удивительную, наиболее таинственную из всех книг по оккультизму. Вы, конечно, слышали о Каббале, но думаю, что для вас это не более чем таинственное название. Я действительно ничего о ней не знаю, — рассмеялась Сюзи, — кроме того, что все это очень романтично, необыкновенно и удивительно. В таком случае вот ее история. Моисей, обучившийся всей египетской премудрости, впервые прошел посвящение в каббалистику на ее родине в Египте, но совершенствовался в ней во время своих скитаний в пустыне. Здесь, в течение 40 лет, он не только уделял все часы своего досуга этой мистической науке, но и получал уроки каббалы у любезного ангела. С ее помощью он сумел преодолеть трудности, возникавшие у него во время долгих скитаний израильтян, не говоря уже о войнах и несчастьях этого самого непокорного народа. Втайне ото всех Моисей изложил принципы этого учения в первых четырех частях Пятикнижия. Отсюда получили секреты магии и 70 толковников. Они передавали их из уст в уста потомкам. Давид и Соломон глубже всех проникли в тайны каббалы. Однако никто не осмеливался записать их, пока Ребе, Симон бен Йохай, живший во времена разрушения Иерусалимского храма, а после его смерти его сын Ребе Элиазар и его секретарь Ребе Абба не собрали всех преданий и не составили из них знаменитый трактат «Зогар». «И вы верите во всю эту чудовищную чепуху?» — спросил Артур. «Нисколько», — ответил доктор Поро с улыбкой. «Установлено, что загар имеет куда более позднее происхождение. Он был сочинен испанским евреем Моисеем де Леоном в 1291 году и написан его собственной рукой». Артур рассмеялся и встал, чтобы размять затекшие ноги. «Не могу понять, насколько вы сами верите тому, что рассказываете нам. Повествуете с такой серьезностью, что начинаешь думать, дескать, это правда. А потом оказывается, что вы просто потешаетесь над нами. Дорогой мой, я и сам не ведаю, насколько верю всему этому», — пожал плечами доктор. «Возможно, именно по этой причине мистер Хаддо представляет для нас загадку», — вмешалась Сьюзи. «Да, здесь мы на самом деле столкнулись с очень интересным феноменом», — подхватил доктор. «Уверяю вас, что, хотя мы знакомы достаточно долго, я никогда не мог понять, действительно ли он убежден, что обладает теми удивительными способностями, которые себе приписывает или просто искусно разыгрывает слушателей». «Но ведь вчера вечером мы действительно были свидетелями не совсем обычного явления», — перебила Сьюзи. «Почему укус кобры не подействовал на него, хотя мгновенно убил кролика? И как вы объясните внезапную дрожь той лошади, мистер Барден?» «Я не могу объяснить этого», — раздраженно ответил Артур, «но и не склонен приписывать сверхъестественной силе то, чего не могу понять в данный момент». «Не знаю, но что-то в нем внушает мне ужас», — призналась Маргарет. «Я никогда не испытывала такой внезапной антипатии». Она была слишком сдержана, чтобы поведать обо всех своих ощущениях, но поведение слова «Хаддо» произвели на нее очень сильное впечатление. Ночью ее сон неоднократно прерывался кошмарами, где присутствовал странный фантастический образ Хаддо. Его насмешливый голос звучал в ушах, она как будто силилась вновь увидеть огромное тело и мрачное чувственное лицо. Словно злой дух встал на ее пути, душа была переполнена непонятной тревогой. Только вера в здравый смысл Артура спасала девушку от вселившегося в нее страха. Я написал Фрэнку Харреллу и попросил его сообщить мне все, что он знает о Хаддо, — сказал Артур. — Надеюсь вскоре получить ответ. — Лучше бы нам с ним никогда не встречаться, — страстно воскликнула Маргарет. — Чувствую, что он принесет нам несчастье. — Вы все просто нелепо предубеждены против него, — весело заявила Сьюзи. — Меня же он очень заинтриговал, и я хочу пригласить его на чашку чая в нашу студию. «Буду счастлив воспользоваться вашим приглашением». Маргарет вскрикнула, так как узнала низкий, насмешливый голос Оливера Хаддо. Она мгновенно обернулась. Он застал их врасплох. Никто не слышал, как он вошел. И теперь думали, сколько времени он уже находился в комнате и что мог услышать из их разговора. «Как вы сюда попали?» — спросила Сьюзи, первой пришедшая в себя. —